Эпилог. Руины, расположенные на нашем плато, были небольшими, наверное, масштабы Серебряного замка. Несмотря на разрушения, планировка оставалась понятной. Нечто вроде наполовину обломанного шпиля, окруженного волнообразным кольцом, некогда составлявшим единое целое. Несомненный почерк Кэл, причем несколько иной, чем в шторме. Неискушенный бы не заметил разницы, однако для того, кто видел Золотой город, она была очевидна. Это место возводили те же руки, что и Храм Вечности. Золотой и серебряный леор, шестиугольные блоки и плиты. Часть сметена чем-то вроде взрыва, часть пострадала от времени, часть явно разобрана уже человеческими руками. Колонисты добывали здесь строительный материал. Мы прошли анфилады разрушенных, зияющих проломами куполообразных залов, где царил полный разгром, а Минус в полголоса рассказывал. Когда колонисты пришли на плато, здесь обитал прайд гигантопитеков во главе с Серебряным Альфой, глава здешних гор. Винсент и Эрик убили его, выполнив задание наблюдателя, а тут находилось их гнездо. Ох, сколько дерьма пришлось отсюда выгрести. Гигантопитеки облюбовали развалины Кэл, устроив в них нечто вроде пещерного логова, ибо размеры зданий позволяли. Но задолго до того, как они заселились, кто-то уже разрушил это место. «Судя по некоторым деталям, взрыв был не внешним, а внутренним», — удивил меня Минос. «Мы считаем, что в древности аванпост неоднократно пытались разграбить. Есть восходящие, искатели древних сокровищ Кэл, что специализируются на этом. Кто-то из них сумел проникнуть внутрь, и сработали защитные механизмы. Это было очень давно». «Значит, форт почистили до вас?» «Конечно, амиго». «Я думаю, несколько раз». Но на самом деле искатели, сделавшие это, оказали нам огромную услугу, обезвредив защитные системы. Далеко не все, и многие остались здесь. Расчищая завалы, мы обнаружили останки разной степени сохранности, сломанные предметы и следы рунных эффектов. Тут много интересного нашлось, Сигурд. Что это вообще за место? Удалось узнать? Точное назначение неизвестно. Однако планировка и то, что нам удалось обнаружить, намекают, что это нечто вроде небольшого аванпоста на краю расколотых земель. Место было выбрано не просто так. Наблюдение, связь, возможно, за угрозой червей, ведь некогда здесь проходила граница круга, и гарнизон. «Гарнизон?» — поднял я бровь. «Пойдем дальше», — сказал Минос. Мы вошли в пределы основного шпиля, миновав второй охранный пост. Здесь дежурил восходящий и два боевых синтетика. Вот, значит, где их используют. Интересно, и зачем здесь Майлзы? От любопытных колонистов не вариант. Я вдруг понял, что такая охрана предназначена не для защиты раскопок от проникновения снаружи, а от того, что скрывается внутри. Связанные залы кончились. Помещения, по обычаю Кэл, были полностью изолированы, связаны паутиной ныне неработающих знаков переноса. Проходы между ними пробивали вручную. Я видел, как старые проломы, явно проделанные с помощью рун, так и разобранные с помощью земной техники. Внутренние полости шпиля, судя по всему, были обследованы далеко не полностью, потому что то и дело попадались сигнальные ленты и предупредительные знаки, ограничивающие проход. Тем не менее, Минос уверенно вел меня куда-то вниз, к основанию этой штуки. И вскоре мы оказались перед проходом, тщательно заделанным земной бронированной гермостворкой. Такие применялись в защитном ограждении. «Когда моя команда начала изучать это место, мы провели обширное магнитно-резонансное сканирование», — сказал Минос. «Для выявления планировки, возможно, скрытых полостей, тайников и так далее, оно показало, что помимо верхних существует еще и нижний уровень сооружения. Он полностью изолирован, следов вскрытия нет, значит, не затронут искателями. Мы выяснили, что он состоит из нескольких залов, в одном из которых обнаружилась неопознанная энергетическая флуктуация». «Флуктуация?» «Неясной природы», — терпеливо объяснил Минос. «Мы аккуратно, крайне аккуратно вскрыли перемычку на этот уровень с помощью дистанционно управляемых устройств и андроидов». «И что там?» — нетерпеливо спросил я. Но доктор Матиас поднял палец. «Думаю, ты и сам понимаешь, что все, что я тебе сейчас покажу, — секретная информация, о которой знает только руководство Фригольда. От себя попрошу, пожалуйста, ничего не трогай и ничего не предпринимай без моего разрешения». Он снял блокировку гермодвери, и когда створки беззвучно разъехались, первым шагнул внутрь. Там оказалось полутемное помещение с огромной дырой в полу, возле которой застыл земной строительный механизм, еще какие-то приборы и целая паутина кабеля, тянущихся в дыру. Менос приглашающе махнул рукой, предлагая мне подойти к краю. «Внизу». Границу помещения, куда вел пролом, определить было легко. Она слегка поблескивала, подобно зеркальной пленке. А в ней, будто мухи в янтаре, застыли разные предметы. Обломки разрушенного перекрытия, кольца кабелей и земные дроны. Они замерли, застыли в воздухе, остановленные там, где вошли в эту среду. И я уже видел подобное. Остановленное время. «Штучки со временем?» — спросил я у Миноса. «Абсолютно верно. Это нечто вроде темпорального поля, строго кубической формы, заполняющего весь нижний ярус. Все, что попадает в его пределы, мгновенно прекращает функционировать. Живое, мертвое, все равно. Проникнуть внутрь невозможно. Ты сталкивался с подобным?» «Да, по подобному принципу работают саркофаги и столбы безвременья», — сказал я. «С помощью этой технологии Кэл могут бесконечно хранить что угодно, или кого угодно. Но безвременье должен быть источник, руна или артефакт. Не удалось разглядеть, что там внутри?» «Удалось, иначе бы я не позвал тебя, амиго», — сказал Минос. «Если встать под определенным углом или расположить дрона над гранью этого поля, то обзор есть, смотри». Но мне не понадобилась проекция, которую создал доктор Матиас. Активировав глаз небесного змея и истинный взор, я и так увидел то, что скрывалось внутри. И понял, почему, побывав в домене, Минос решил показать мне это место. В темноте пустого зала находилось три одинаковых объекта. Саркофаги бесконечного сна. Точь-в-точь такие же, как в храме Вечности или домене Визуаран. Только не пустые. В мерцающей колонии каждый замер человек. Нет, не человек. Кэл. В центральном... Огромный, суровый, золотоволосый воин в экипировке из зеленого иллюма и белоснежного зердина, но без шлема. Олицетворение мощи, по сравнению с которым Эринии Зариман Кэл-Эр-Рос показался бы жалким щенком. В том саркофаге, что по левую руку, Кэл полностью скрытый облегающим доспехом, стилизованным под драконью чешую так, что ее обладатель сам казался гибкой, стройной рептилией. И, наконец, в правом – прекрасная юная Кэл – золотоволосая полубогиня с мечтательной улыбкой на приоткрытых устах. Та самая, чья проекция защищала вход в склеп Белого Дьявола. Я знал всех троих, видел их прежде, в самой первой Ассанне моего вселенца. Те самые небесные охотники, разрушившие Эсте и пленившие одного из тысячи. Преображающие, что бы это ни значило. Все это время их отражения, как тикающая бомба, находились под самым носом. В любой момент небесные господа могли снизойти в единство, и мы никак не могли помешать им. Псы Вечности держали клыки у нашего горла. И что мне теперь делать? Конец седьмой книги. Текст читал Олег Гейнс.